12 апреля 1947 года. Суббота, полдень. Оден. Нет, я не люблю Джона Диксона Карра. Он ведь американец, а я не читаю американских детективных романов. Примечание. К этому времени относится работа Одена над исследованием жанра детективного романа. Смотрите его эссе «The Guilty Vigarae» в сборнике «Рука красильщика», где Оден сравнивает детектив с античной драмой и классифицирует модели детективных романов. Конец примечания. Мне не нравится ГМ или ДРФЛ. Они жалкая имитация Шерлока Холмса. Иногда следует читать Фейта Болдуина, чтобы знать, на что они похожи. Примечание. ГМ. Сэр Генри Мэривейл и доктор Фелл. Сыщики. Персонажи детективных романов Джона Диксона Карра. Фейт Болдуин. Популярный в середине 20 века американский романист. Конец примечания. Или возьмем женскую прозу. Кто там теперь в главных героях? До войны героиня женской прозы была путешественником и первооткрывателем, но теперь открывать уже нечего. Да, во время войны все было проще, спасала униформа. А теперь? Одно и то же. Медсестра выходит замуж за доктора и так далее. Медсестры что, как-то по-особенному сексуальны? Не думаю, что в жизни дело идет дальше поцелуев в больничном саду. В конце концов, почему, если ты доктор, то действие непременно должно происходить в госпитале? В английской прозе, например, когда-то было много малайских плантаторов. Тут возможны два варианта. Или проза в духе Сомерсета Моэма, или рассказы для женщин среднего класса про плантатора, который приехал в Англию и познакомился с невинной девушкой. Вы слышали, как Дьюи выступает в защиту Гоминтерна? Примечание. Томас Дьюи, губернатор Нью-Йорка в 1943-1955 годах. Конец примечания. Да, он наложил вето на проект закона, который позволил бы судьям магистратов принудительно отправлять нарушителей нравственности в лечебное заведение, а затем в тюрьму. Рассуждения Дьюи были вполне здравыми. Он сказал, что принятие закона означало бы наказывать этих людей и передавать их в руки магистратов. И хотя, конечно, нарушители общественной нравственности терпеть не должно, но личная жизнь человека – это его дело. И закон не может влиять на двух взрослых людей, которые ведут себя аморально в приватной обстановке. Да, получается, что он защищает Гоминтерн. Был я однажды в этом шпионском месте. Вся эта униформа. Любой бы сказал, что это шпионский центр. Со стороны сенатора Уолша было неосторожно туда соваться. Вашингтон-Пост развернула против него целую кампанию. Там опубликовали его фотографию с замазанным лицом и вопросом «Кто это?». Конечно, они нападали на него за изоляционизм. Изоляционисты замяли скандал, пригрозив изобличить Саммера Уэллеса. Так эти истории затихают. У каждой из сторон слишком много компромата на другую. Однако политику надо быть выше подозрений, по крайней мере здесь, в Америке. Можно выпивать и играть в покер, можно даже держать любовницу, если она одна. Однако гомосексуалисту быть политиком крайне неосмотрительно. Ну, теневым политикам еще куда ни шло, но выдвинуть гомосексуалиста на высокий пост – на это никто не пойдет. Генералам и адмиралам дозволено быть голубыми, политикам нет. Мне совсем не нравится, что на этом основании меня освободили от призыва в армию. Но если бы у меня был порок сердца или что-то в этом роде, законный предлог, я был бы в восторге. Но когда тебя причисляют к категории людей, публично демонстрирующих свои достоинства, от этого передергивает. Думаю, я бы весьма успешно служил в армии. Вас-то, кстати, я бы не призвал. О, Рильке! Они сочли его совершенно некомпетентным и засадили от греха подальше за конторскую работу. Я беседовал с его тогдашним приятелем Шрекером. Он был просто безнадежен. Нет, не думаю, чтобы они пеклись о жизни поэта. Даже если ты писарь и делать особенно нечего, все равно тебя заставят сидеть в конторе с 9 до 5. Никакой приватности. Клаус Манн сам захотел в армию, но долгое время служба была для него невыносимо скучной. Они заставляли его писать пропагандистские листовки. Потом он, правда, перешел в Янг. Это было поинтереснее. Но в Прагу он сумел попасть только после войны. Не знаю, куда бы меня направили в армии. Для ЦРУ моего немецкого было бы недостаточно. Может быть, взяли бы в какую-нибудь вспомогательную службу разведки. Мне бы, наверное, понравилось быть комендантом какого-нибудь городка при оккупационных властях союзников. Во мне есть аполлоническое начало. Интересно, что мы будем делать в следующую войну? Я не испытываю никакой симпатии к лорду Питеру Уимси. Примечание. Питер Уимси – герой интеллектуальных детективных историй Дороти Сайерс. Конец примечания. Пуаро – жалкое подобие Холмса. Ничего страшного, если детектив обжора. У него должна быть слабость. А чревоугодие не опасно, но вот суетность... Почему Шерлок Холмс не выбрал другую профессию? Он мог бы стать прекрасным химиком, но ему интересен человек со всеми его слабостями. Правильно, этим нельзя заниматься за деньги. Тогда убийца сможет предложить более крупную сумму, и дело замнут. Дамский угодник тоже не годится на эту роль. Следователь должен быть или счастливым семьянином, или убежденным холостяком. Мне нравится, что инспектор Френч обсуждает уголовные дела с женой. Это выглядит естественно. Примечание. Инспектор Френч – герой детективных романов ирландского писателя Фримена Уилза Крофтса 1879-1957 годы. Конец примечания. На самом деле истории о Холмсе или об отце Брауне не слишком правдоподобны. С профессиональной точки зрения только «Долина страха» из цикла рассказов о Холмсе более или менее похожа на правду, там, где о масонской ложе, а Холмс в ней появляется почти в самом конце. Шерлок Холмс очень любит бывать в высшем обществе. Этим он мне нравится, хотя Блумсбери был бы для него слишком роскошный район. В Америке нет приходских церквей. Религия здесь как приложение к законодательству. Общество лишено корней. Люди, как туристы, приходят и уходят. Колледж – единственное подходящее место для американского детектива. Можно, наверное, использовать в качестве декорации юг, но слишком упадочно. Интересно, почему детектив расцвел пышным цветом именно в Англии и Америке? Французский... Roman Policier – это ведь немного другое. Примечание. Детективный роман. Французский. Конец примечания. Понятно, допустим, почему детектив не прижился в католических странах. Там его заменяет исповедь. Но в Германии ума не приложу. Сплошные переводы с английского. То же самое в скандинавских странах. Наверное, потому что у них отлично работает полиция. Я часто думал о том, чтобы написать детективный роман в стихах. Но это так, в дополнение ко всему остальному. Такая форма бегства. Если в детективе слишком много личного, нельзя быть уверенным, что виновных поймают. В американской поэзии Фрост в некотором смысле сыграл ту же роль, что Вордсворт в английской. Примечание. Основные черты поэтики Вордсворта – это... лексическая простота и конкретность образов, проповедь стоического аскетизма на фоне природы. Именно эти черты, только в более концентрированном, артикулированном виде, мы находим и у Фроста, открывшего для американской поэзии пейзажи Новой Англии, на фоне которых разворачивается действие большинства его сочинений. Собственно, пейзаж у Фроста, как раньше у Вордсворта, стал катализатором для каждого его стихотворения. Конец примечания. Согласен, что поздние стихи лучше ранних. Конечно, когда его сравнивают с антикварной мебелью из Новой Англии, это ужасно. С другой стороны, чем хуже ты пишешь, тем больше у тебя дурных политических пристрастий. Странно, что они еще не обвинили Йейтса в симпатии к фашистам. Он может быть опасен, когда говорит с обиняками. Однажды Йейтс похвалил О'Даффи, но потом сумел выпутаться, он ведь был стреляный волк. О'Даффи наверняка начинал в Ира, а в результате стал главой ирландских голубых рубашек. Примечание. Ира – сокращенное название ирландской революционной армии. Конец примечания. Поздние стихи Йейтса, конечно, вне конкуренции, но когда читаешь их, тебя не покидает чувство дискомфорта. Так бывает, если ты оставался, как Йейтс, до 40 лет девственником. Все в порядке, если ты пишешь «член» или «пенис», но если и после 40 ты продолжаешь писать «жезл», это звучит похабно. Все давно поняли, что ты хотел сказать, но в печать все равно идут одни жезлы. Невозможно представить, чтобы сегодня из печати вышла строчка вроде «Поэдикабо эго вос эт ирумабо». Я хочу написать стихи в этом духе. Нет, не для печати. Но если хочется, нельзя упускать возможность.